Быть ярким выгодно. А что, если я не хочу выделяться? Считаю, что быть ярким вообще не обязательно. С таким мнением мне тоже приходилось сталкиваться. Конечно, никто не заставляет вас менять привычный образ взаимодействия с миром. Но вот в чем дело. Быть ярким просто-напросто выгодно. Приведу аналогию все с теми же источниками света. Найти то, что нужно, гораздо проще в освещенной комнате, нежели в темной, верно? Если вы тусклая лампочка, то сможете разглядеть лишь ближайший участок помещения. Чтобы отыскать что-то, придется двигаться наугад, роняя предметы и постоянно спотыкаясь. Так и в жизни. Если мы хотим чего-то добиться, то яркость увеличивает вероятность успеха. Как помним еще с уроков физики, окружающие предметы просто отражают либо поглощают летящие на них фотоны. Если же источником света в своей жизни являетесь вы сами, получается, видимость возможностей зависит от вас напрямую. Чем больше мощность лампочки, тем меньше остается погруженных во мрак углов. Этот принцип отлично работает во время коммуникации. Например, я испытал на себе эффект яркости после того, как выступил в качестве участника одной оживленной беседы. Активно старался донести свои смыслы, энергично отстаивал позицию, то есть стал заметным источником света. Во время разговора упомянул о том, что создал собственную компанию. И что бы вы думали, по завершению дискуссии ко мне подошел человек и сказал: «У меня освобождается помещение для офиса, может, оно тебе подойдет? Посмотри». Еще один мужчина заинтересовался моей работой и попросил рассказать поподробнее. Тогда я поймал себя на мысли о том, что быть ярким — это значит распространять свое влияние сразу во все стороны. Не делать точечные выстрелы, стремясь попасть в цель, а посылать запрос безадресно, выпускать его в мир. Как сказала известная писательница Энн Ламот, маяк не носится по всему побережью в поисках лодки, которую можно спасти. Он просто стоит на одном месте и светит. В наши дни сделать это достаточно просто. Социальные сети объединяют нас с тысячами людей. Я часто использую это современное сарафанное радио и доволен результатом. Можно просто написать о своем проекте ярко, увлеченно, и подписчики заинтересуются. Хотя не было ни просьб, ни попыток что-то навязать. Если мне понадобится что-то найти, так и напишу: «Ребята, ищу такую вещь». И кто-то непременно откликнется. Вот в чем суть. Количество затраченной энергии на одно открытое миру яркое сообщение в соцсетях точно такое же, как если бы я послал запрос одному конкретному человеку. А эффект качественно иной. Зачастую есть смысл не сужать запрос, поскольку это сразу же отсекает огромное количество потенциальных предложений. Например, я предпочитаю написать «переезжаю в другой офис» и порассуждать о своих целях. Вместо сухого «ищу такое-то помещение в таком-то районе». В чем разница? В первом случае я могу рассчитывать и на побочный эффект. Кого-то может заинтересовать сам факт переезда и мое красочное описание. Вижу, вы развиваетесь, раз ищете офис, может, я буду интересен вам как партнер по бизнесу. Такие случаи были в моей практике. Человек увидел в моем сообщении то, что было актуально именно для него. Быть ярким — значит иметь возможность быть замеченным. Конечно, я далеко не всегда представлял из себя прожектор, который виден издали. Когда-то грандмастер Игорь Рыбаков дал мне задание — написать эссе о пройденном пути. Моя работа начиналась так. До 26 лет я спал. Ощущал себя человеком, у которого есть потенциал и желание быть заметным, но чего-то не хватало для проявления этого качества в жизни. Как лампочка с регулируемой яркостью, поставленная на минимум. Решение заняться собственным бизнесом стало тем событием, которое повернуло выключатель в нужном направлении. Я открыл глаза, мой свет разгорелся во всю мощь.